Поясню, в долине проблема с ирригацией, а у деревни Озерного с этим проблем нет. Думаю, нет смысла пояснять, почему деревня зажиточная. Еще на балу были потомки Гарстеда и его старшего сына, который тоже был рыцарем. Им принадлежали деревня Большие Холмы и деревня Камни. Отца и старшего сына я убил из двустволки в шатре при мятеже. Остались еще три сына Гарстеда и его жена. Жена в трауре изредка бросает на меня волчьи взгляды. По ее темпераменту вижу, что она меня никогда не простит. Муж, может, и по боку, но за сына она будет мне строить подлянки. На балу вдова и два сына, те, что постарше. По владениям убитых, деревня Большие Холмы плохо живут, деревня Камни живут еще хуже. Пародия на танцы превратилась в обычную нажираловку. Тут такое называется пиром. В общем, слуги занесли столы и скамейки в зал, расставили еду, выпивку и закуски. Поначалу все было тихо и мирно, но потом алкоголь взял свое. А Друс нажрался первым и начал без стеснений тискать свою соседку. Вот пьяный гоблин, дебил. Тут ему не столица, а мой замок — это не дворянский бордель. Тут пограничие за такие подвиги могут и на дуэль вызвать, невзирая на то, что он сын графа. Я только чудом замял неприятный инцидент. Велел отнести пьяного Корсе Латиауна спать. Протрезвеет — поговорю. Нажрался сын стены. Батя у него кремень, а сын подкачал. Сын что-то выл про честь и хотел биться на дуэли с Адрусом. Он дурак или как? Ладно бы он бился за честь какой-то там дамы, которой приставал Адрус. Но он хотел биться за честь сторонней дамы, в честь девицы, с которой танцевал. Биться за честь двух дам одновременно — это уже перебор. Но, по крайней мере, так поняли собравшиеся его косой язык. Все это ладно, но мне его косой язык сказал совсем другое, то, от чего у меня ушки встали торчком. Корверк, сын Марвука, хоть и кор, но формально не рыцарь. Ну нет, у него серебряной цепи на шее. Короче, я так понял, или я ему подарю цепь и привилегии вместе с ней, или я лишусь его и его отца, как верных мне людей. Все было бы просто и замечательно, но, даря цепь, я по традициям должен дать в Лены деревню. А что давать? У меня самого четыре деревни, самому доходов не хватает. Чем своего нового рыцаря буду одаривать? Еще раз. Сын Марвука проболтался по пьяни, что его верность покупается рыцарским статусом. Назначаешь рыцарем — дари деревню. Короче, дари то, чего самому не хватает. Он подвел, так сказать, черту под мои дальнейшие решения. Впрочем, лучше расскажу дальше о бале. Подосрал гумус, этот тупо уснул под столом. Неаю составил ему компанию. Озвур дал по роже слуге, что пролил вино на платье его жены. Коим и Хелрик подрались, цеплялись друг к другу в волосы и что-то кричали про деньги и налоги. В общем, все, у кого была жопа прикрыта, вели себя по-свински. Остальные пили в меру. Какой уж тут суд над семьями мятежников. Я сослался на то, что мне нехорошо, и ушел спать. Не бал, а фарс. Перенес суд на утро. Утром я был хмурый, похмелья не было, но был алкогольный отходной пофигизм. Сидел на троне, на голову давил узкий серебряный обруч старого барона, взирал на семьи мятежников. Первыми под раздачу попали потомки Гарстеда. Не сочтите меня сволочью, но я лишил деревень потомков мятежников. Мать и трех сыновей выслал из долины. Бал и пирушка показали, что мать из непримиримых. Таких опасно держать рядом с собой. Пускай собирают манатки и уебывают из долины. Детей жалко, но и своего сына мне тоже жалко. Ему потом с этими потомками мятежников пришлось бы дела вести. Так под мою руку обратно перешли две деревни, большие холмы и камни. Крестьяне там живут хреново, и мне проще устранить с корнем одну семью мятежников, чем страдали бы 5-6 сотен простых людей. Отдам одну из деревень Верту, и тем куплю его лояльность. На первых порах я буду его стопорить и указывать, как вести дела. А пока он войдет в дела, там и простым людям проще будет, да и самому мне не помешают доходы от налогов с деревни. Единственное, что я предложил жене Гарстада, так это оставить третьего сына на свое попечение, так сказать, чтобы самый младший не узнал тяготы дорог. Поклялся Равуром. Примечание. Равур — обычный бог. Скорбный юноша с веткой, омелы в руках, встречает смертные души у каких-то врат, которые ведут куда-то. Клянутся им неохотно, подозревая расплату за клятво преступления после смерти. Но это не гарантия, что клятву не нарушат самые отмороженные. Конец примечания. Местным башком смерти, который, по словам жреца, ко мне расположен. Поклялся воспитать его, как своего сына, сделать из него воина, но мать-дура протупила. Хотя, может, и не так протупила. Как я понял, богом смерти тут клянутся неохотно и только самые отморозки. Совесть завывает, но что она, падла, знает? А моя жестокость в том, что я семью отправил через стену, а не через ущелье малого пути. Мне невыгодно, чтобы они выжили. Выживут, то многое могут рассказать о системе внутри долины. Из-за каждого их лишнего слова у моих могут возникнуть проблемы. У меня могут возникнуть проблемы. Проблемы от налоговой короля за неучтенные деревни и до стратегической информации. Стена — это 5-6 дней обхода горной гряды по территории орков. Сумеют пройти живыми, то так положено. А не сумеют, то так получилось. Но так правильно. Их смерть выгодна мне и выгодна жителям долины. Я своим решением приговорил их к смерти, но, может, им повезет. Я не подлез, граф, чтобы их отправлять на смерть и не дать шансов на выживание. По крайней мере, я так себя убеждал. Кор-э сутор из гнилых пней я лишил части территории. Я запретил выход на свои болота.